Барон Синкава не умел спорить, поэтому он подставил Курахаре виконта Мацухиру. У того были такие же взгляды и положения, не налагающие ответственности. Скандальный молодой член Верхней палаты парламента, тесно связанный с военными, выказал готовность бросить в споре вызов Курахаре. «Мне не по душе, что вокруг твердят. Сейчас кризис, сейчас критический момент», — начал виконт. «Все движется в верном направлении. Конечно, событие 15 мая — печальный инцидент, но он придал правительству решимости. Экономику Японии спасли от депрессии. В общем, направили Японию в нужном направлении. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это именно тот случай. Ведь обычно история развивается подобным образом». «Хорошо, если бы это было так», — отозвался тихим глухим голосом Курахара. «Но я вовсе так не думаю. Что такое рефляция? Обычно говорят, это регулируемая инфляция. Можно выпустить страшного зверя по имени инфляция из клетки, надев ему на шею цепь, однако цепь сразу порвется. Главное не выпускать зверя из клетки. Для меня это очевидно. Сначала материальная помощь деревне, материальная помощь безработным, рефляция. Делать нужно все. Тут никто возражать не станет. Среди этого инфляция, вызванная военными расходами. И вот рассвирепевший зверь разрывает цепь. Его уже не остановить. Армия начинает нервничать, но его уже не догонишь. Поэтому с самого начала зверь должен быть заперт в клетке, а клетка есть наш золотой запас. Это так называемая золотая клетка, самая надежная. Она эластична. Когда зверь вырастает, ячейки клетки становятся крупнее. Когда зверь уменьшается в размерах, то и ячейки становятся мельче. Для Японии в мире нет иного пути, кроме как иметь достаточный запас звонкой монеты, препятствовать падению курса, завоевывать международное доверие. Если же для оздоровления конъюнктуры выпустить зверя из клетки, то в угоду временным улучшениям мы ошибемся в планах, рассчитанных на сотни лет. Следующим шагом после снятия запрета на вывоз золота должно быть осуществление здоровой денежной политики, опирающейся по возможности на систему золотого стандарта. Целью должно быть немедленное возвращение к этой системе, а правительство, напуганное событиями 15 мая, кинулось в другую крайность. Меня беспокоит именно это. «Но этому есть объяснение», — не сдавался виконт Мацухира. «Если не обращать внимания на то, что нищает деревня, растет безработица, то дело не ограничится инцидентом 15 мая. Мы не заметим, как грянет революция. Вы видели толпы крестьян, осаждавшие в июне парламент в период так называемой чрезвычайной сессии? Заметили силу крестьянских организаций, которые представили прошение о немедленном предоставлении деревне отсрочек по платежам? Совсем как в чрезвычайной ситуации. Крестьяне не удовлетворились тем, что пришли к парламенту. Они двинулись в армию. Был еще шум, когда крестьяне вместе с солдатами через командира одного из полков подали подписанную ими петицию императору. Вы говорите, что рефляция всего лишь временная мера. Но если финансы значительно увеличатся, то в стране появится эффективный спрос. снижение банковского процента оживит деятельность мелких и средних предприятий, освоение Маньчжурии перенесет развитие нашей экономики на материк, расширение военных расходов поднимет тяжелую химическую промышленность, повышение цен на рис спасет деревню, можно будет оказать материальную помощь безработным. Чтобы не оказаться втянутыми в войну, мы должны шаг за шагом двигаться по пути индустриализации Японии. Разве не так? Вот что я называю, так сказать, верным направлением. Вы, молодой человек, оптимист. У нас, пожилых людей, есть знания и опыт, и все-таки мы не можем предвидеть будущее. Вот вы все печетесь, крестьяне, крестьяне, но страну не спасут сантименты. Тогда, когда народ должен стиснуть зубы и терпеть, его сплоченность нарушают все те, кому выгодно обвинять высшие слои общества или финансовые круги. Подумайте вот о чем. Рисовые бунты 7-го года Тайсё. Примечание. 7-й год Тайсё, 1918 год. Конец примечания. Вот это действительно был критический момент для нашей страны, которую по праву зовут «страной рисовых колосьев». Но ведь сейчас, при росте производства риса в Корее, на Тайване, риса в стране предостаточно. Все, кроме крестьян, благодаря резкому падению цен на продукцию сельского хозяйства, перестали испытывать проблемы с продовольствием. Пусть период депрессии выросло количество безработных, те революционные настроения, о которых говорят левые, не получили распространения. Разве не так? С другой стороны, как бы крестьяне ни голодали, они не станут слушать пропаганду левых. Но ведь 15 мая против премьера и правительства выступили военные. Наша пехота. Это ведь как раз деревенские. Присущая молодому виконту решительная манера выражаться была не слишком вежлива, но Курахара не относился к чувствительным натурам. Когда он говорил, казалось, у него изо рта, как у героев средневековых христианских гравюр, вылетает похожее на белый флаг облачко, свидетельство святости их слов. Речь текла плавно. Курахара пил сладкий коктейль «Манхэттен», поэтому слетавшие с влажных губ, произносимые глухим голосом слова, казались такими же сладкими и гладкими. На внушительном лице постоянно присутствовала слабая улыбка. Зажав во рту зубочистку с красным кончиком, он словно собирался проглотить все тревоги общества. А армия еще и кормит своих новобранцев, взятых из бедной деревни, снова заговорил Курахара. Меня злит вот что. В прошлом году по сравнению с позапрошлым был не урожай, а крестьяне явно саботировали, противодействовали импорту риса. «Это просто от отчаяния», — с горящими щеками возразил виконт. Курахара, не отвечая ему, продолжал. «Я не только анализирую настоящее, я имел в виду будущее. Что такое японский народ? Разные люди дадут разные определения. Я бы определил так. Японский народ — это народ, которому неведомы беды инфляции. Он не знает, что при инфляции финансовый капитал защищают, обращая деньги в товар. Нам ни на миг не следует забывать, что мы имеем дело с наивным, неосведомленным, пылким, сентиментальным народом. Народ, которому неведомо даже то, как защитить себя, прекрасен. Действительно прекрасен. Я люблю японский народ, и именно потому ненавижу типов, которые стремятся завоевать популярность, пользуясь его счастливым неведением. К тому же политика экономии денежных средств не популярна, а политика инфляции способствует популярности. Однако только мы знаем, в чем состоит счастье нашего наивного народа, и стремимся его приблизить. Оттого и неизбежны определенные жертвы. «И в чем же состоит это полное счастье?» — с нажимом спросил виконт. «А вы не знаете?» Курахара, словно подразнивая собеседника, тепло улыбнулся и чуть-чуть склонил голову на бок. С энтузиазмом внимавшие слушатели невольно повторили его жест. Березовая роща, за которую цеплялось заходящее солнце, застыла в печальной неподвижности, выставив белое, как у подростка, колени. По газону, словно на него бросили огромную сеть, расползлись сумерки, и все вдруг увидели призрак этого золотистого, так называемого, полного счастья, о котором говорил Курахара. Оно походило на огромную золотую рыбу, которая, сверкая чешуей, билась в сети, вытащившей ее со дна сумерек. Курахара заговорил. «Не знаете, это стабильность денежной единицы!» Все подавленно молчали. Курахара не обратил никакого внимания на реакцию слушателей. Ласковое выражение на его лице постепенно, будто слоем лака, покрылось грустью. «В этом нет ничего таинственного. Все это общеизвестно. Именно потому делается тайной. Ее действительно знаем только мы. Значит, на нас возложена важная миссия. Мы собираемся вести этих наивных людей шаг за шагом, и так, чтобы они не знали об этом, к полному счастью. Но, пугаясь опасностей, порой невольно прислушиваемся к голосу дьявола, нашептывающему «А вот более удобный путь!» И тут взору предстает приятная, заросшая цветами дорога. Поэтому, когда вдруг на нее обрушивается снежная лавина, мы просто тонем в губительном водовороте. Экономика — неблаготворительность, поэтому нужно рассчитывать на то, что 10% придется пожертвовать. Оставшиеся 90 наверняка будут спасены. Оставьте положение, как оно есть, и будут уничтожены все 100%. Другими словами, крестьяне, которые составляют эти 10%, должны умереть с голоду. Виконт Мацухира довольно опрометчиво употребил выражение «умереть с голоду». Люди, собравшиеся в таком месте, эмоционально не могли его воспринять. Кто-то назвал бы это выражение фальшивым, бросавшим вызов этикету. Как бы это выражение ни поясняли, звучало оно как некая гипербола. Оно было достаточно неприятно, ужасно безвкусно, тенденциозно. Смело употребивший это выражение виконт сразу стал заметен. Курахара продолжал разглагольствовать. Вскоре появился метрдотель француз и сообщил хозяйке, что ужин подан, но госпоже Синкаве пришлось ждать, пока Курахару утомит собственное красноречие. Наконец он закрыл рот и поднялся с места. В центре плетеного кресла, плохо различимого в сумерках, лежал раскрытым серебряный портсигар, папиросы, белевшие, словно ряд зубов, были раздавлены тяжестью тела. «Ах, опять!» — воскликнула, заметив это, его жена. И гости открыто рассмеялись, как делали это всегда, столкнувшись с какой-нибудь из его привычек. Госпожа Курахара, выбрасывая сломанные папиросы, спросила: «И почему у тебя все время так?» «У этого портсигара крышка просто сама открывается. И все-таки, почему же ты сел на открытый портсигар?» «Иначе он не был бы господином Курахарой», — пошутила госпожа Синкава, ступая по пятнам света, которые отбрасывали на газон горящие в доме лампы. «Странно. Неужели не больно было сидеть?» «Я думал, дело в кресле». «Да-да, «Почему-то в наших плетеных креслах больно сидеть», — воскликнула супруга барона, и все рассмеялись. «Наверное, все-таки лучше, чем на стульях в местных заведениях», — рассеянно высказался барон. В Куроидзаве был только один старый кинотеатр, перестроенный из конюшни. Маркиза Мацугая как-то выключили из беседы. За ужином министр, оказавшийся его соседом по столу, не зная, о чем говорить, задал ему вопрос. «Вы встречались в последнее время с господином Йоситикой Токугавой?» Маркиз задумался. «Вроде бы он встречался с ним прежде. А может быть, это было несколько дней назад. Во всяком случае, маркиз Токугава ни разу не обратился к маркизу Мацугае с каким-нибудь важным предложением. Когда они сталкивались в вестибюле парламента или в дворянском собрании, то и тогда обычно обменивались несколькими словами только по поводу сумо. «В последнее время я его почти не вижу», — сказал маркиз Мацугае. «Он все создает общество для местных военных, общество воспитания высокой морали. Господин Токугава любит заниматься подобными вещами. Он очень любит, когда его выбирают руководителем правые из бывших военных. Эти игры с огнем — дело серьезное», — сказал гость, сидевший за столом напротив. «Уж лучше играть с женщинами, играть в любовь», — сказала Дзюнко Синкава, таким тоном, от которого, казалось, цветы на столе чуть не завяли. Когда она говорила о любовной игре, то делала это без эмоций, без стеснения, и окружающим было очевидно, что для нее эта игра совершенно невозможна. За супом разговор перекинулся на темы все больше аристократические. Например, разгорелся спор, как бы в этом году незаметно поучаствовать в танцах деревенских жителей, посвященных празднику Обон. В Куроидзаве его отмечали по-старому. Маркиз Мацугае вспомнил бумажные фонарики из Гифу, которые в Обон висели в гостиных их усадьбы в Токио. Всплыли воспоминания о покойной матери. В свое время мать, продав свои акции, купила за 3000 йен огромный участок в Сибуе, в 140 тысяч цубо, но в середине тайсё 100 тысяч цубо она продала, так и не получив денег от акционерной земельной компании в Хаконе, которая купила их по 50 йен за цубо. Мать умирала, страдая от этой мысли. «Деньги еще не пришли? Еще нет?» — часто спрашивала больная, и окружающие, стараясь оградиться от этих настойчивых вопросов, лгали. «Пришли, пришли!» Но умирающая никак не верила. «Не надо лгать! Когда деньги придут, по всему дому разнесется скрип их шагов. Сейчас ведь его не слышно. Во всяком случае, когда я услышу эти шаги, то спокойно умру», — повторяла мать. «Деньги со всякими сложностями, но все-таки были полностью выплачены уже после смерти матери. Однако больше половины их маркиз потерял во втором году Сёва, когда обанкротились сразу 15 банков. Примечание. Второй год Сёва, 1927 год. Конец примечания. Хромой дворецкий Ямада из чувства вины тогда повесился. Мать умерла, не вспоминая о Кияки, говоря только о деньгах, и с ее смертью из жизни семьи ушла вся героика и романтика. Маркиз предчувствовал, что в его собственной смерти и последних годах жизни уже не будет никакого отблеска величия. В доме барона Синкавы, по-английски после еды, мужчины, оставшись в столовой, курили сигары, а женщины перешли в гостиную. Согласно традиции, унаследованной от времен королевы Виктории, мужчины не собирались возвращаться в женское общество до тех пор, пока полностью не насладятся напитками. Это раздражало госпожу Синкава, но ничего не поделаешь. Таков английский обычай. Во второй половине ужина пошел дождь, вечером непривычно похолодало, поэтому в камине поспешно разожгли березовые поленья. Маркизу Мацугае плед уже был не нужен. Мужчины погасили верхний свет и расположились у огня. Опять вытащили тему, которая исключала маркиза Мацугае из общей беседы. Первым заговорил министр. «Хорошо было бы все, о чем вы сейчас говорили, убедительно изложить премьеру. Он ведь явно настроен остаться в стороне, хотя и подвержен веяниям времени». «Я постоянно говорю ему об этом», — отозвался Курахара. «Вы прекрасно знаете, что он тяготится мною. Премьеру в данном случае опасность не угрожает», — сказал министр. «Я не стал говорить это в присутствии женщин, чтобы не волновать их, но вам следует позаботиться о личной безопасности. Вы — опора японской экономики. Будет ужасно, если с вами произойдет то же, что и с господином Иноуэ или господином Даном. Никакими мерами не стоит пренебрегать». «У вас, наверное, есть достоверная информация», — произнес Курахара своим глухим, без всякого выражения, голосом. Если в этот момент тревога и промелькнула на его лице, понять это было невозможно. Отблески пламени, дрожащего в камине, казались резкими движениями щек. Мне приходили разные письма, в которых описывалась казнь изменника. Полиция по этому поводу забеспокоилась, но я уже в таком возрасте, когда ничего не боюсь. Меня тревожит будущее страны, а не личная безопасность. Поступать, как тебе нравится, тайком от охраны — поистине детское удовольствие. Одни в излишней тревоге дают мне ненужные советы, другие рекомендуют употребить для личной безопасности деньги и предлагают свое посредничество, но я ничего не хочу предпринимать. Нет смысла покупать свою жизнь за деньги. Это заявление было сделано с большим пафосом и подпортило настроение слушающим, но Курахара не заметил реакции. Виконт Мацухира грел руки у огня. От ухоженных ногтей до тыльной части они нежно порозовели. Глядя на пепел, осыпавшийся на ногти сигары, он снова завел разговор, явно собираясь напугать присутствующих. Это рассказывал человек, который в Маньчжурии командовал взводом. Это просто душераздирающая история. Я хорошо ее запомнил. Однажды командир взвода получил письмо от отца одного из своих солдат. Это все бывшие крестьяне. Отец писал, что семья погрязла в ужасной бедности, стонет от голода, и он просит поскорее послать своего хорошего сына на верную смерть, потому что у семьи нет никаких средств к существованию, кроме пособия семье погибшего. У командира не хватило смелости сразу показать это письмо рядовому, но тот почти сразу после письма, по стечению обстоятельств, погиб славной смертью. «И что?» «Это правда?» — спросил Курахара. «Я собственными ушами слышал рассказ командира взвода, так что сомнений быть не может». «Вот как!» — отозвался Курахара, и у камина стало тихо. Не слышно было ни треска смолы, пузырившейся на дровах, ни голосов. И тут всеобщее внимание привлек новый звук. Курахара, достав платок, высморкался. В свете огня было видно, как слезы, оставляя бороздки на толстой коже, катятся по его щекам. Эти непонятные слезы потрясли присутствующих. Больше всех поразился, увидав слезы Курахары, виконт Мацухира. но расценил это как дань своему мастерству рассказчика. Маркиз Мацугая тоже уронил слезу. Далеко не сентиментальный, он таким образом реагировал на чужие слезы. Старость — это когда невозможно следовать собственным душевным порывам. Пожалуй, один барон Синкава смотрел на слезы Курахары, которые, как ни толкуй, оставались загадкой соответствующим образом. Синкава был человеком холодным, а поэтому полностью огражден от эмоций. Слезы — опасное оружие, если, конечно, их появление не связано с ослаблением рассудка. Барон, несколько взволнованный и озадаченный, пропустил момент, чтобы небрежно бросить наполовину выкуренную сигару в огонь камина, как это он делал всегда.